Глава 26. Итоги проверки медпункта. Сергей пробыл в доме Воронихи до утра. Примерно в 5 утра бабушка разбудила Сергея и сказала ему, чтобы ехал домой. Он сел, покрутил головой, подвигал плечами. Ощущение полной свободы. Ему нужно было действительно ехать домой. Он быстро собрался, заправил после себя кровать, оставил деньги за работу и вышел. Бабушка спала в комнате у Кати. Поместились на одной кровати. Правда, перед тем, как лечь, она долго себя чистила. Конечно, она не выспалась, а ведь у нее было еще одно дело. Катя, позавтракав, собралась на работу. Завтра она договорилась с бабушкой, что поедет к зубному. Сегодня нужно было посмотреть, кто должен завтра прийти с уколами. Нужно было предупредить, чтобы завтра не приходили. Потом напишет объявление еще дополнительно. Хорошо, что местные стали приходить с обеда, не было такой толпы. А бабушка через минут 10 также собралась и пошла к магазину. Там обычно с утра, ожидая открытия магазина и свежего хлебушка, толпились местные кумушки. Где бы еще обменяться новостями, обсудить все, начиная от международных новостей, заканчивая соседской козой с заразой, которая обгрызла 5 кочанов капусты у соседки. А там в приоритете была главная новость – Катя, Ворониха, Сергей. По версии всезнающей соседки, Катя отбила у Иры с помощью Воронихи главного фермера. Ира с горя бросилась под машину, а маму ее с горя парализовала. Она с пеной у рта доказывала, что сама лично видела, как Сергей вышел из дома Кати в 5 утра. Это все предвидела бабушка Света. Понятно, что на чужой роток не накинешь платок. Но все равно нужно было что-то с этим делать. Позорить внучку она не позволит. Подошла она незаметно, так что ее никто и не заметил. Так она умела. Выслушав все бредни, она громко сказала, обращаясь к сплетнице. «Ты свечку держала? Ты видела, как они были в одной постели? И за всю свою жизнь я хоть один приворот кому-то сделала? Ну, ты же сама бегала ко мне несколько раз, в ноги кланялась. Дениса хотела приворожить. Было ведь, а? Цепочку и сережки отдавала. И что я сказала? Что грех на душу не возьму и тебе не советую». Дед Денис стоял недалеко, прислушивался к бабьей болтовне. Для него было новостью, что Нюра его приворожить хотела. Она ему не нравилась за длинный язык, хотя в остальном была так ничего. А бабушка Света продолжала дальше. Ирка с Тонькой померли, потому что грех на душу взяли. Господь их и покарал. Больше вам знать не нужно. Но предупреждаю, кто будет брехать о внучке, сочинять сплетни, на языке такой прыщ выскочит, что ни один врач не вылечит. И щелкнула пальцами. Потом обошла изумленную толпу и пошла в магазин к Таисии. А у Таисии новость к ней была. Она начала встречаться с тем мужчиной. Он уже дважды приезжал к ней. Раз прямо в воскресенье, раз после работы. Это она шептала бабушке Свете, а сама прямо светилась. «Ну вот, а ты приворот, приворот. Если мужчине ты нравишься, никакого приворота не нужно. Я ведь сразу увидела, что ты должна замуж выйти. На следующей неделе я начну тебе зелье для похудения готовить. Только ты не спугни его, не ляпни, что замуж очень хочешь». Это мужчин пугает. Ох, как пугает. Говори, увидим, подумаем. Поняла? Таиска в ответ только радостно закивала, открывая магазин и впуская остальных покупателей. Ворониха уже хотела уйти, как одна женщина попросила 2 булки хлеба, шепелявя необычно. Ворониха усмехнулась и вышла. Платок не накинешь, а вот прыщ на язык – самое то. Тем временем у Кати сегодня опять собралось много людей. 2 с простудой пришли, но уколы с медовой подвезли, плюс те новые. Катя подошла и только подумала, с кого начать прием. Ей снова помогли внести коляску, она решила принять быстро с уколом, это была одна женщина. И тут пришел председатель с 2 представителями из района. Они должны были ответить на письмо и проверить работу медпункта. Катя даже не знала, что они приедут сразу. У нее, естественно, был порядок. С вечера она обычно мыла полы, все протирала, готовила кабинет к утреннему приему. Зашли без стука. Хорошо, она укол женщине уже сделала, и та как раз поправила колготы. Проверили все, и расход лекарств, и остатки. Остатков оказалось больше. Это я за свои деньги купила. Людям нужно и давление сбивать, и перевязки делать, а дибазола и папаверина мне выдали по 10 ампул, а ножпи вообще молчу. От аллергии уколы, мало ли что случится. Не отправлять же человека с давлением 190 на 110 в район за таблетками. А ран сколько я обработала? Левомиколь закончился давно. Катя даже раскраснелась, объясняя. Старалась не шуметь и мечтала, чтобы Андрюшенька не проснулся. Но он, по закону подлости, услышал чужие голоса, проснулся и захныкал. Тут комиссия как раз зашла в ту комнату, посмотреть, кто это там плачет. Катя подошла, достала сына из коляски, сняла с него верхнюю одежду и посадила в манеж. «Это чей ребенок?» — строго спросили представители. «Мой ребенок», — ответила спокойно Катя. «Не положено. Это больница. Больные приходят, антисанитария. Как ее могли принять на работу?» «Во-первых, где вы видите антисанитарию? Можете пробы сделать. Во-вторых, кто здесь будет работать с таким количеством больных? Вы видели, сколько их под дверью? И так каждый день. Можете закрыть медпункт. Вам будет меньше забот. Я сейчас соберусь и уйду, а вы принимайте тех, кто под дверью останется сами. У меня на всех карты заведены, прочитаете». Она держала на руках ребенка и свободной рукой показала на ящик с картами. «Разберемся, а вы отнесите ребенка домой», заявила дама проверяющая. Катя молча быстро одела сына, сунула его в коляску и повезла его на выход. Она даже забыла снять халат. Пациенты помогли ей спустить коляску, спрашивая, куда это она идет и кто будет их принимать. «Никто. Вон комиссия приехала. Увольняют меня за то, что на работу прихожу с ребенком». Она, еле сдерживая слезы, быстрым шагом поспешила домой, а толпа больных ворвалась в медпункт, крича и доказывая, что доктор очень хорошая, ребенок спокойный, ей не мешает, и что если медпункт закроют, они до губернатора дойдут, до самого президента, наконец. В это время председатель пытался объяснить комиссии, что сюда молодой специалист не приедет, нет перспектив. Екатерина Дмитриевна в таком положении, что ей выбирать нечего, живет она у бабушки. Бабушка ей помогает и половину дня сидит с внуком. Кто после колледжа в село в медпункт с печным отоплением приедет работать? Да еще и с красным дипломом. Где они найдут специалиста, чтобы за свои деньги медикаменты и расходные материалы покупал? «Да на нее молиться нужно, что согласилась», — горячился председатель. А тут еще ворвалась толпа и начала так кричать, что дама проверяющая закрыла уши. Тут у одной бабки случился приступ, закружилась от волнения голова, и она начала падать. Хорошо, второй проверяющий был врач, хотя и физиотерапевт. Женщине померили давление, нашли препарат, сделали укол и пообещали, что никого не уволят. Член комиссии пыталась доказать посетителям, что тут сплошные нарушения, фельдшер не имела права покупать лекарства за свой счет сама и вводить их пациентам. Так односельчане узнали о своем докторе и такое. Ну, тут уж позволить ее обидеть было нельзя. Короче, проверили они сами журналы, количество посетителей и решили ставить вопрос об увеличении финансирования и, возможно, выделить полставки санитарке, ну и присоединить еще одну деревню. Там всего 20 дворов, но они не на обслуживании. «Тогда ставку. Осень-весна, грязи полно будет в помещении, топить печку нужно зимой», – начал торговаться председатель. За Катей послали, чтобы она возвращалась на работу. Катя уже вернулась домой, заметила, что она пришла в халате. Бабушка тоже вернулась с магазина и вздыхала, слушая внучку. Где-то через полчаса подъехала машина. Эта женщина с Медовой приехала, специально к ней, а тут такое. Вот она и вызвалась поехать за доктором и вернуть его на работу. «Ты уж не дергай Андрюшу туда-сюда, оставь со мной, а сама иди на работу», — сказала бабушка. Проверяющие ее дождались, дама сделала замечание какое-то, ну а как без этого. Объявили о присоединении деревни Сороки, увеличении финансирования, но в следующем году, так как деньги уже израсходовались. Было еще замечание по поводу документации. «Тогда сороки присоединяйте тогда, когда будет финансирование. Мне лекарства на них не хватит», — ответила Катя. «Медикаменты мы тебе отправим. Пусть немного, но отправим. Сама не покупай. Как потом отчитаться? И еще у тебя с февраля-марта будет санитарка». Катя была шокирована этим. Мало того, что ее оставили на работе, так еще и расширили ее медпункт, получается. «Мне бы халат сменный запланировать и еще одну кушетку. А то сделаю укол. Человеку бы полежать, а тут очередь ждет. А если следующий на перевязку? Я бы в ту комнату, где сына оставляю, отправляла бы полежать. Работай, подумаем. Тут за тебя так односельчане горой стали, что мы чуть в окно не сбежали», – пошутил физиотерапевт. Они ушли, а Катя начала принимать посетителей. Она успокоилась, быстро разобралась, кому таблетку, кому рецепт, кому почистить рану на пальце.